Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 7 марта. В эфире общественного радио программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня в передаче продолжается визит арцахской делегации в Бельгию. Премьер Армении о формате карабахского урегулирования. Российский депутат Константин Затулин видит решение карабахского конфликта. Репортаж с выставки фотографа Марка Григоряна. Итак, подробности новостного блока. Продолжается визит в Бельгию, возглавляемый спикером парламента Ашотом Гуляном делегации Арцаха. 6 марта Ашот Гулян выступил на организованном в Европарламенте форуме «Армянофобия. Исторические и современные проявления». В работе форума участвовал и омбудсмен НКР Артак Бегларян. Вчера же спикер Арцахского парламента встретился с вице-спикером Европарламента Сильви Гийоми. Позиция Армении относительно переговорного процесса по карабахскому конфликту не изменилась. Об этом в ходе правительственного часа в Национальном собрании Армении заявил премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата от фракции «Мой шаг» Татеви Кайрапетян о том, что в Азербайджане пытаются представить международному сообществу, что новое правительство Армении ужесточает позицию в этом вопросе. По словам Пашиняна, он ранее заявлял о том, что решение карабахского конфликта должно быть приемлемым для народов Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана. Мы сами понимаем, что это заявление не было легким и было сделано для создания нормальной переговорной атмосферы. Армения, по сути, сделала первый шаг в этом направлении, надеясь на аналогичное заявление с азербайджанской стороны. К сожалению, подобного заявления не последовало. По словам Пашиняна, для того, чтобы сделать переговорный процесс эффективным, необходим эффективный формат обсуждений. Этот формат существует, он был признан международным сообществом еще в 1994 году, когда Нагорный Карабах был признан полноценной стороной переговоров, и сейчас мы прилагаем усилия, чтобы этот зафиксированный формат действовал в полной мере, естественно, в рамках Минской группы ОБСЕ, пояснил Пашинян. На замечание депутата, на самом ли деле данная позиция Армении понятно международному сообществу, Пашинян ответил: народ Арцаха четко выразил свою позицию. У арцахцев есть право на самоопределение, и необходимо воспользоваться этим правом. Сейчас мы сотрудничаем с нашими международными коллегами, чтобы наша позиция стала яснее. На мой взгляд, в последние месяцы динамика такова, что уровень восприятия этой позиции возрастает, сказал Никол Пашинян. Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Госдумы России Константин Затулин на заседании армян-российского Лазаревского клуба в Москве коснулся решения карабахского конфликта. По словам российского депутата, урегулировать карабахский конфликт можно проще, чем любой другой на постсоветском пространстве. Решением ситуации стало бы возвращение Азербайджану районов, которые были заняты Арцахом в результате боевых действий в обмен на признание Баку независимости Арцаха, цитирует Константина Затулина Федеральное агентство новостей. По словам Затулина, независимость Арцаха уже нельзя перечеркнуть, а все остальное обсуждаемо. Он также добавил, что судьбы Армении и Арцаха неразрывны, и поэтому неучастие представителей Арцаха в заседании Лазаревского клуба было бы неприемлемым. Ранее Русарминфо сообщало о том, что в проходящем в Москве втором заседании российско-армянского Лазаревского клуба участвует министр экономики и производственных инфраструктур НКР Левон Григорян. Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что сохранение статус-кво в карабахском конфликте не может продолжаться долго. Об этом он заявил на совместном брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе. Вселяют надежду переговорный процесс и контакты двух сторон. Убеждены, что сохранение статус-кво не может долго продолжаться. Необходимо найти политическое решение в соответствии с международным правом, сказал Туск. Напомним, находившийся с рабочим визитом в Брюсселе премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Европейский парламент, выступил в Комитете по внешним связям Европарламента с речью, в которой он в частности отметил, что реальный прогресс в карабахском урегулировании возможен только при участии народа Арцаха в переговорном процессе. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. В Степанакерском кафе «The Roots» открылась фотовыставка известного журналиста Марка Григоряна под названием «Город, люди, картины», приуроченная к 60-летию журналиста. В экспозиции представлены город, люди и образы глазами Марка Владимировича. Все фотографии объединены одним принципом. Они сделаны после его возвращения из Лондона, где долгие годы работал журналистом BBC. Мы поинтересовались у юбиляра, с чего начался интерес к фотографии. Марк Владимирович, мы вас знаем в качестве журналиста. Когда вы начали снимать, как все началось? Я очень близко дружил с известным фотожурналистом Рубеном Мангасаряном. Он был, наверное, лучшим фотожурналистом Армении. Мы с ним очень близко дружили, мы много говорили о фотографии, мы много обсуждали, говорили о фотожурналистике и об искусстве фото. И я начал снимать. Рубен Мангасарян, его уже 10 лет как нет с нами. Наверное, то, что я снимаю, это также дань памяти моему близкому другу. Смотря на фотографии, тематика совершенно разная. Что касается этой выставки, я ее подготовил к своему 60-летию. Но получилось так, что мое 60-летие совпало с бархатной революцией в Армении. И в те дни никому не было дела до фотовыставок, в том числе и мне. Но поскольку мне еще 60, и мне еще осталось пару месяцев, я решил не упускать возможности и в Ереване эту выставку открыл. А потом меня пригласили сюда, и я с удовольствием согласился, потому что я всегда езжу в Карабах с большим удовольствием. Выставленные фотографии – это примерно половина из моей ереванской выставки. Но тут место поменьше, и поэтому меньшее количество фотографий выставлено. Собираетесь в этот раз еще что-то снять? Конечно, я всегда что-то снимаю. Как же иначе? А уж что пойдет на следующую выставку, это уже когда созреет время следующей выставки. Жанры здесь разные, начиная с известного композитора Мансуряна «Обычных людей», изображения достопримечательных мест в разных городах Армении и Арцаха, но все они объединены под общим названием выставки. А на вопрос «Больше всего, что вам нравится снимать?» фотограф отметил, конечно, людей. Это всегда о людях. Это человеческие глаза, это эмоции, это движение, это человеческая динамика, фотография. Это всегда люди. Отметим, что выставка благотворительная. Все фотографии подлежат продаже, а полученные средства пойдут в фонд «Помоги солдату». Сейчас в Национальном собрании обратился к теме организации возвращения в Армению гражданина Армении Карена Казаряна, приговоренного в Азербайджане к 20 годам тюрьмы. По словам Зайналяна, правительство использует все дипломатические и гуманитарные инструменты для возвращения в Армению Карена Казаряна. Адвокаты Карена Казаряна подали жалобу в Европейский суд по правам человека, также потребовали предпринять срочные меры, и сейчас эта жалоба рассматривается. Армения будет извещена и вовлечена в дело в качестве третьей стороны, отметил он. Что касается предложения по обмену, министр отметил, что Армения отказалась от этого, поскольку в Армении нет граждан Азербайджана с таким же статусом. Считаем, что Карен Казарян незаконно находится в заключении, и то, что ему инкриминируется, не соответствует действительности, отметил Артак Зайналян. Глава талышской диаспоры Исмаил Шабанов выразил свое мнение на странице Facebook по поводу депортации Фахраддина Абузаде, одного из лидеров талышей Азербайджана. 1 марта служба госбезопасности Азербайджанской республики подтвердила, что талышский ученый и общественный деятель Фахраддин Аббасов доставлен в Баку из СИЗО города Коломны Московской области. Как стало известно, 6 марта должны были его освободить по истечении срока его задержания. Депортация Аббасова в Азербайджан, его дальнейшая судьба и ухудшение его здоровья вызывают у нас серьезную озабоченность. Мы внимательно следим за развитием ситуации и дальнейшей судьбой Аббасова. Призываем все правозащитные организации содействовать освобождению Аббасова, так как он узник совести. Хочу отметить, что никакие аресты не остановят борьбу талышского народа за свои права, свободу Фахраддину Аббасову, заявил глава талышской диаспоры Исмаил Шабанов. Наш выпуск завершает информация о погоде. В пятницу 8 марта на территории НКР ожидается облачная погода. Осадки в горных и предгорных районах, мокрый снег, в остальных районах дождь. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Термометры покажут ночью минус 1, плюс 3, днем 6-10 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.